Глава 23. Луна, Солнце и сестры. Огненная роса в форме света, кружа, падала с неба. Ее засасывало в треугольные врата, которыми был оборудован храм трехгранная пирамида. Внутри виднелись солнце разрушения с луной созидания, пересечение которых слегка продвинулось, и приближающееся солнечное затмение. Сравнивая положение дел на Земле с тем, что мы наблюдаем здесь, представить, что происходит, достаточно легко. «Никогда не видела таких врат. Да и эти символы тоже раньше не встречались», — сказали Миша и Саша. На раме огромных врат были нарисованы бесчисленные незнакомые мне магические символы. Раз о них ничего не знает даже Миша с памятью Мелитии, то, по-видимому, они отличались от тех, которыми пользуются боги, но и к числу земных тоже не относились. «Присутствие Дельхейды и Веростанзе там непонятно, но почему здесь находится и солнце разрушения с луной созидания?» Бдительно осматриваясь по сторонам, мы осторожно летели к храму трехгранной пирамиды. «Разве они сейчас не в небе над землей должны парить?» «Там, внутри», — Миша указала на треугольные врата. «Порядок пространства искажен. «Хм, действительно. Похоже, у всего, что находится внутри, нет фиксированного пространственного положения. Возможно, это сила данных врат, однако солнце разрушения и луна созидания из-за этого имеют по две координаты. Имеешь в виду, что находящееся там солнце разрушения одновременно присутствует еще и в небе Земли?» — выразила свои мысли словами Саша. «Типа того. Если упростить, то солнце разрушения само стало вратами мира богов, соединяющими лазурные небеса богов и Землю. Поэтому они могут существовать в двух местах одновременно. Силы богинь разрушения и созидания, по идее, смогли бы заставить солнце разрушения и луну созидания появиться в небе над Землей прямо отсюда. Зачем использовать столь окольный метод? Может, это было сделано для непосредственного вливания силы огненной росы? Нет, может, для того, чтобы перемещать их?» Миша дважды моргнула. «Во избежание предотвращения солнечного затмения апокалипсиса с Земли?» «Да, если кому-то удастся пересечь небо разрушения до наступления затмения, то солнце разрушения может быть низвергнуто. Однако силы этих врат он может переместить его в любую точку на Земле. Ему нужно будет просто дать солнцу другую координату при помощи этой магической формулы. Стоит им рискнуть жизнью, чтобы приблизиться к солнцу разрушения и луне созидания, как те запросто от них сбегут. Игнес!» Нарисовав многослойный магический круг, я пропустил через него свои руки, и они окрасились в мертвенно-бледный цвет. Я протянул руки к тому, что находилось по ту сторону врат. Правую слегка обожгло, а левую подморозило, но я, не обращая на это никакого внимания, как следует поднапрягся. «Хм, не поддаются. При помощи Игнеоса я могу дотянуться до чего угодно, игнорируя расстояние, однако ни замки, ни солнце, ни луна даже не дрогнули. Должно быть, магическая формула врат контролирует координаты всего, что находится внутри, и фиксирует их в этом месте. Силой их не сдвинуть. То есть нам придется зайти внутрь и отобрать Дельзагейт Северостанзет обратно? Это должно остановить и солнце разрушения, и луну созидания». Обогнав меня, Саша спустилась к храму трехгранной пирамиды и заглянула по ту сторону. «Как?» — спросила приземлившаяся рядом с ней Миша. Не зная причины, по которой Дельзагейт и Верастуанзетта вышли из-под нашего контроля, вернуть их обычными методами вряд ли представляется возможным. Замок владыки демонов Дельзагейт представляет из себя зафиксированный магический круг, находящийся под моим контролем. И тем не менее он не выполняет мои команды даже с такого расстояния. «Отойдите-ка назад, Миша, Саша!» «А что ты...» Саша с Мишей в спешке отскочили назад. Паря высоко в небе, я сжал спрессованные в моей правой руке пурпурные молнии. Направив их к треугольным вратам, я нарисовал рассеявшимися пурпурными молниями 10 магических кругов. Изверглись бесчисленные пурпурные молнии, которые соединили магические круги между собой и образовали передо мной один огромный. «Равия Гигаверист!» Выпущенный мною магический круг из пурпурных молний окутал собой врата вместе с храмом трехгранной пирамидой. Молнии, обладающие чудовищной силой разрушения, пронеслись, и прогремел раздирающий уши громовой раскат. Мир сильно содрогнулся, и все вокруг стало окрашивать пурпурный цвет. Разнесся гулкий звук разрушения, и вскоре свет рассеялся. «Ого! Да ладно!» Храм трехгранная пирамида сохранил свою первоначальную форму даже после прямого попадания Равия Гигаверисда, но куда больше поразили именно врата. Храм был опален, пробит и разрушен пурпурными молниями примерно на 20%. А вот врата, хоть и были немного поджарены, но практически никак не пострадали. Еще парочка залпов бы разрушила храм, но этим вратам они бы особо не навредили. Да чего необыкновенные врата? С какой целью их создали настолько прочными? С виду они казались довольно древними, едва ли их создали специально против меня. Сломав их, я смогу передвинуть замки и, по крайней мере, заставить солнце разрушения и луну соседания исчезнуть с земли. Наверное, стоило захватить с собой громовой меч, потому что Эгельгрон и Ангдро уничтожат их вместе со всем миром богов. Думаю, разумнее будет отказаться от попыток их сломать. Раздался тяжелый скрежет. «Двери!» — воскликнула Саша. Двери начали медленно закрываться. По редкому положению управляют врата, а не храм. Вероятно, после того, как врата закроются, даже если я уничтожу храм, то там уже не будет Дельзагейда и Солнца Разрушения. «Анос!» «Знаю». Я схватил закрывающиеся врата обеими мертвенно-бледными руками с Игнасом и силой их вскрыл. Закрывающая врата сила была на удивление велика, но не настолько, чтобы я не мог ее подавить. «Язер Джешент!» С неба яростно налетел бушующий шторм. Окутанный грозой и метелью селектирующий шторм поглотил мое тело и принялся сечь его. «Ха-ха!» Сверху высокомерно смеясь спустился паренек огненный росовик Вейт. Полагаю, не являясь богом, он тоже способен прийти в глубины бездны мира богов. «Подгадал момент для атаки, когда обе твоих руки оказались заняты. Ну как тебе моя тактика, а? Круто же!» «Абсолютно бездарно». Бушующий шторм прекратился и раскрыл меня. Несмотря на полученные ранения, я продолжил удерживать двери Игнасом. «Фью! А ты хорош! Не отпустил врата, даже подставившись под Эзар Джишент. Круто!» «Что с четырьмя фундаментальными богами?» Самодовольно ухмыльнувшись, он горизонтально провел по шее большим пальцем. «Я отсеял их, так как они посмели пойти против меня!» Краем глаза я увидел, как взгляд Миши омрачился. «Значит, он уничтожил четырех фундаментальных богов?» Подключенная к Вензель магическая линия в ходе того боя была оборвана, однако храм из полярного сияния, в котором находилась Элеонора, был цел и невредим. Если бы четыре фундаментальных бога были уничтожены, то мир богов и Даку Кадата могла мгновенно постигнуть та же судьба, но никаких признаков этого не было. Выходит, все именно так, как я и предполагал? «Отпусти врата, дядя! А то ведь ты сейчас и ногами повоевать не можешь!» «Говорю ж тебе! Смахнись со мной! А не то помрёшь в следующий раз!» «Пупок надорвёшь убивать меня, домашний пес!» Услышав мой ответ, Вейд дерзко взглянул на меня магическими глазами. Его тело испустило колоссальную магическую силу. «Умрёшь здесь только ты, придурок!» Магические глаза разрушения Саши разорвали антимагию Вейда в клочья. В этот миг магические глаза соседания Миши сверкнули. В небе над нами парил созданный ею псевдозамок владыки демонов Дельзагейд. «Ледяной кристалл». Вейд остался без антимагии, и его тело от кончиков пальцев постепенно пересоздавалось в ледяные кристаллы. Чтобы увеличить мощь глаз еще больше, Миша и Саша взлетели из храма и пошли на сближение с Вейдом. Утратив правую руку до локтя, он, однако, дерзко ухмыльнулся. «Достали! Против меня это не прокатит!» Из превращающейся в лед руки вырвался бушующий шторм. «Я отсею вас, дохлячки!» Изер Джишент обрушился на них, разорвал антимагию и изрубил тела. «Анос! Мы!» — крикнула сдуваемая вихрем Саша. Их обеих мощно впечатала в храм трехгранную пирамиду, и ее внешняя стена была разрушена. «Куда это ты смотришь?» Увидев, как я за считанный миг приблизился к нему вплотную, глаза Вейда округлились от удивления. Использовав выпущенные Джо Грейзы в качестве магического круга, я покрыл ногу Вестан джарой. «Бесполезно!» Вейд уверенно остановил пинок с сияющим черным пламенем своей левой рукой. Его ладонь опалила, но, что удивительно, не обратила в пепел. Он мгновенно восстановил правую руку Эйшиалем, сразу после чего в ней собрался огромный объем магической силы. «Я продемонстрирую тебе реальную силу великого пригодного Вейда! Она жуткая, знаешь ли!» Вокруг его вытянутой правой руки скрутился шторм. Как вдруг его рассекли появившиеся причудливые когти, его рука потолстела и затвердела, а ладонь, которую венчали пять выросших и острых, как мечи, когтей, вздулась. «Дюгара!» Примечание переводчика. Записано как «селектирующие магические когти». Несясь к левой части моей груди, эти сияющие когти сверкнули подобно вспышке. Я тут же привел в движение свою левую руку, наложив друг на друга Бенаевн, Авиастан Джара и Джераст. И вместо того, чтобы блокировать Дюгару в лоб, я ухватился за затвердевшую часть его руки, дав атаке пройти мимо себя. «Чё засал? Теперь тебе землю никак не спасти!» Вейт ухмыльнулся. Использовав левую руку для защиты от Дюгары, я перестал удерживать врата, и они закрылись. Полагаю, он хотел сказать, что у меня не осталось способа остановить солнечное затмение апокалипсиса. Я решил, что если отпущу врата, у меня не будет иных вариантов? Я выбросил правую руку с Бевс до цели сердца Вейда, но он тут же уклонился от нее, отлетев назад. «Джо Грейс!» Я нарисовал магический круг и стал беспорядочно стрелять угольно-черными солнцами, которые, попадая в Вейда одно за другим, подтачивали его антимагию. «Тсэ!» Вокруг Вейда скрутился шторм, отбросивший Джо Грейза. Бдительно следя за мной, он на мгновение оглянулся назад, и его выражение лица тут же исказилось. Должно быть, он заметил, что Миша с Сашей куда-то исчезли. «Слышь, дядя, а куда делась та парочка?» «А ты мозг включи, наверняка сразу поймешь. Разумеется, внутри врат». Стоило мне только это сказать, как Вейд сию секунду резко обернулся. «Откройтесь!» Врата снова открылись, и за ними он увидел Сашу и Мишу. Они прикоснулись пальцами к Дальзагиду и Верастанзетта соответственно. «Анас, можно мы?» «Дозволяю. Верните свои божьи лики». Они нарисовали огромные магические круги, которые окутали их самих из замки. «Джей-Зэм!» Замки обеих сестер окутал свет, очертания их тела исказились, и они слились с замками, будто растворившись в воде. Это было заклинание, которое некогда использовал один из семи императоров Айвис Некрон, чтобы слиться с косой бога времени. Даже переродившись, они по сути остались идентичными самим себе. Эта связь не была полностью разорвана, и слившись с ними, им, вероятно, удастся вернуть свою исконную силу. А значит, велика вероятность того, что они смогут контролировать парящие там солнце разрушения и луну созидания. «Не позволю! Раз вы столь жалко себя!» Вейд тут же попытался полететь к вратам, однако его тело пронзила моя правая рука. «Не отводя взгляд по второму разу, ты хоть осознаешь, с кем ты имеешь дело?» «Ха! Чтоб тебя! Я отсею! Ах!» Я просунул пальцы еще глубже в его тело, и Вейда вырвало кровью. «Селекцией ты называешь пожирание сильным слабых, однако это представление уже устарело. В мирной эпохе предпочтительно выживание наиболее приспособленных». «Ох, это...» Другими словами, наложив авиастан Джара поверх Бевзда, я начал сжигать его тело изнутри. «Раньше всех в этом мире отсеиванию подвергаются глупцы, которые не способны приспособиться ко мне».